Я прогуливался по набережной. Лед уже встал в реке. Да что это? Там же мальчишки, школьники. Сегодня выходной, в хоккей играли. Крик так и стоял. Даже зрители собрались. Вот и я, прогуливаясь, поглядывал. Был я в шапке-ушанке, овечьем полушубке. Но офицерские галифе да сапоги пыли на мне. Просто мороз резко скакнул до 30. Но мальчишкам в хоккей это не мешало играть. Вон какие распаренные. Пар так и идет. Прибыл я 4 дня назад в Москву. Нет, с отставкой проблем не возникло. Меня как старшего офицера вообще без очереди провели. За 2 часа все сделали и вывели в резерв. Дело личное призывника тут было. Так что снял погоны, носить уже не имел права. Дальше поискал и нашел комнату. Старушка в коммуналке сдает. Сама у соседки ночует. Прилично по стоимости. Но для меня мелочь. Зато своя комната с полными удобствами, без тараканов и клопов. Ванную принял, а на следующий день в милицию с бумагами от военкомата. Там заявление приняли, велели через 3 дня подойти, паспорт будет готов. Была пятница, я еще из милиции в городскую баню сходил, сегодня вот воскресенье. Нет, не завтра получать паспорт, 3 рабочих дня, во вторник пойду. Тут я отвлекся от мыслей, поглядывая на черную «М-ку», что проехала мимо меня, со шторками на окнах и встала в 20 метрах впереди. Чуть улыбнувшись, я остановился и, развернувшись, сделал 2 шага к парапету, откуда и стал наблюдать за игрой. Там самый азарт пошел. Уже дошло до драки клюшками и криками, что играют нечестно. Из кучи как раз выползал мальчишка, волоча сломанную клюшку. Сотрудникам НКВД надоело ждать. Через 5 минут машину покинули 2 и направились ко мне. Гражданин Ковригин, подойдя, уточнил капитан. Тот в наглухо застегнутой шинели был, перевитый ремнями. Кобура, кстати, закрытая. 2-й лейтенант, что сверлил меня настороженным взглядом. Да, это я. Вы должны проехать с нами. Вы уверены, что должен? Я вам вроде ничего не одалживал. Капитан легко и непринужденно поправился. Я прошу вас проехать с нами. Ну ладно, все равно делать нечего, гуляю вот после плотного обеда. Там дошли до машины и, понятно, на Лубянку поехали. Ну смотрите, полковой миномет и запас мин при мне. Это так, мысли мои. Впрочем, досмотрев на входе, меня отвели в знакомый кабинет. Там уже не подполковник, а полковник сидел. Ну да, знакомый, что делом Ковригина занимался. Поздравляю со следующим званием. Да я его еще в январе получил. Отмахнулся тот. Ну что, Ковригин, хочешь знать, кто ты на самом деле? Узнали? Узнали. Лейтенант еще внизу отпочковался. После досмотра капитан вот зашел, шинель не расстегивал, встал у окна, явно слушая нас. Я же сел на стул перед столом, звеня наградами, пригладив волосы, шапку снял внизу с полушубком и сказал: «Знаете? Нет. Вдруг я маньяк какой сексуальный? Или бандит? Оно мне надо это знать? Нет, не хочу. С другой стороны, а вдруг дядюшка был, что оставил мне целое состояние в наследство? Нет, хочу знать». Капитан у окна только хмыкнул на мои такие озвученные мысли, но промолчал. А вот полковник сукоризной покачал головой, переложив листы на столе, и сказал: «Узнать узнали, но появились новые вопросы к тебе. Например, отказался восстанавливать утерянный в плену комсомольский билет. В партию отказался вступать. Это как? Объяснял же уже. Для меня все внове, знакомился с миром, а носители партбилетов на тот период показали себя крайне недостойными людьми, что ими владеют. Это и отвратило как от партии, так и от комсомола. А первое впечатление самое сильное. Тем более, знаете же, меня комсомольский билет заставили забрать у комсорга, его восстановили, когда после следствия в полк попал. Они же пытались и в партию протолкнуть, просто для галочки. Герой и непартийный. Да, люди на местах разные». Неожиданно согласился полковник. «Ладно, это твое объяснение я читал. А что скажешь о пропажах в увольнительную и под видом командировок за мясом? Девушки?» – пожал я плечами. «Девушки?» – не понял тот. Ну, девушки. У меня много было девушек. Устраивал их. Так, погоди. По докладам, тебя действительно не раз, когда поднимали, заставали в постели с девушками. Блондинками. Даже есть подозрение, что это одни и те же. Несколько раз их две было, близнецы. Были внушения от командования и товарищеский суд офицеров полка. Да, о них суд офицеров из зависти, наверное, лишил меня комсомольского билета. Типа наказания. Ха, до сих пор не вернули. Хотя комсорг, когда я в отставку выходил, пытался вернуть. Нет уж, забрали, так забрали. Общим решением забрали. Пусть общим и возвращают. А не так подленько и втихомолку совать. И о них тоже поговорим. Ну, вы уже поняли, что моя слабость – это женский пол. Первую любовницу еще в Киеве завел, перед окружением. А дальше так и держал марку. А в первое увольнение я обустраивал двух других девушек, что были беременны от меня. На данный момент я дважды отец. Сын родился. Марком назвали. Кто от второй – не знаю. Узнал бы раньше, но эти скоты из генштаба мою отставку не подтвердили и на Дальний Восток отправили. Еще две девчины в положении. Те близняшки, что особист полка все поймать не мог. Вы знаете, я трофейщик. Мне за это тоже пару раз внушение делали. Но я за счет этих трофеев тем первым двум по дому купил и обеспечил их и детей. Без нужды живут. И близнецов также устрою. Так что увольнительные и эти командировки мне были нужны. Редкие встречи, но были. «Кто такие? Где живут?» – быстро спросил полковник, приготовившись записывать. «Ну уж нет. Это вы от меня не узнаете. Закрытая тема. Хотя дети мою фамилию будут носить. Не хочешь говорить?» «Нет». Тот довольно долго пытался вернуться к этой теме. Но я стоял на своем. Тема закрыта. «Ладно», – недовольно посмотрев на меня, сказал полковник и все же перешел к тому, для чего вызвал. «Уже час до этой темы дойти не может. Ты Олег Истомин, из Ровно. Это подтверждено множеством свидетелей. Даже родственники твои из Ровно, что остались в живых или под следствием, опознали уверенно. Ты состоял в молодежной банде. Грабили поезда, товарные и грузовые вагоны. Бывало на ходу. Решили ограбить военный склад. Достали документы сержанта-танкиста, с которыми ты, как новый командир, и прибыл в часть. Думали на несколько дней. Начал подходы к складам изучать, а тут вдруг война. Даже командовал танком. Ну и плен. Это все, что удалось узнать. С немцами не сотрудничал, в отличие от своих дружков по банде. Тот парень, он случайно там оказался. Травмировалась группа при высадке. Самолет ночью подбитый садился. Да сгорел со всеми запасами и частью группы. Всего пятеро спаслись. Переломанные. С тобой старый знакомец встретился случайно, а опознав, решил обозначить себя. Попросить помощи. Думал, что и ты на немцев работаешь. Про потерю памяти не знал. Я Ковригин, был им и буду. А что до потери памяти, пусть там и остается. Правильное решение. Мне дали изучить папку, довольно толстую. Точнее, четыре папки в мое личное дело входило и отпустили. Так что задумчивый, шагал я от Лубянки к месту проживания, на неделю снял и анализировал все, что только что было. Уже стемнело, время 5 дня, но мне это не мешало. Непонятно, почему меня ввели в курс дела. Но жил бы я дальше Ковригиным и жил. Зачем просвещать в мою прошлую историю? Узнал, что налетчиком был, работал на железке, и что? Родственников близких не осталось, все равно бы в Ровно не поехал. Так что не особо меня и интересовало то, что узнал. Думаю, это не главная причина вызова. Вопросов много задавали, но вот один из них, возможно, и есть причина. Девушки мои, может быть, отлучки под видом командировки. Тоже может быть. Особо других тем и не было. Вот так шел и продолжал размышлять. Мне кажется, тут полковник на саму реакцию мою хотел посмотреть. Вспомнил что или нет? Да нечего мне вспоминать. У меня только тело этого Олега, а не его память. Даже не знаю, что и думать. По пути зашел в ресторанчик, пополдничал салатиком и десертом с чаем. Ну, не чай, а хрень. Я из Кореи полтонны первоклассного китайского чая привез. Разницу вижу. Так что просто полакомился десертом. Это не ужин, именно полдник. А вернувшись на место постоя, в душ, раз есть возможности горячая вода, так каждый день принимаю. И вот так, устроившись на кровати, все анализировал и анализировал. Да, похоже, полковника интересовала именно моя реакция на информацию, кем я был в прошлом. Остальное так, фоном прошло. Надеюсь, я не ошибаюсь. На следующее утро я продолжил следовать своим планам. А вы думаете, я просто так гуляю по Москве и ничего не делаю? В столицу я не скоро вернусь. Года через два. Вот и делаю запасы. Я 5 лет воевал. Хотя, если прошлые жизни вспомнить, то и больше. Каникулы хочу себе на 2 лет устроить. Однако и личность Ковригина потерять не хочу. Я ею пользоваться буду и довольно часто. Поэтому после получения паспорта планы такие. Делаю жилье. Или получаю от государства, что вряд ли. Я официально не работаю. Или покупаю дом на частном подворье. Последнее меня и интересует. Да, собственно, уже нашел. Несколько вариантов в продаже осмотрел. Пока думаю, какой брать. 3, и все нравятся. Впрочем, выбрал уже. Новый 5-стенок, аванс оставил. Паспорт будет. Покупаю, оформляю, прописываюсь и заселяю квартирантов. Но таких надежных и надолго, и свободен. Там лечу в Швейцарию. Это основные планы. Пока на пути выполнения. Однако была и разная мелочь. Например, до обеда, еще в субботу, побывал на молочном комбинате, где купил через кассу кусок сливочного масла в 40 кило. Мои запасы к концу подходили, а завтракаю я обязательно бутербродом с маслом. А этот шмат свежий только сделали. Обедал в столовой комбината, там хорошо кормят руководство. И дальше гулять. А когда сегодня на набережной был, я не просто гулял. У меня там встреча была. Не пропустил. Встретился с кем нужно, ударили по рукам, а через полчаса и эмка та подкатила. Поэтому в понедельник утром я на заранее забронированном таксомоторе уехал за город. Тут низина, где меня и высадили. Машина укатила, через час вернется, заберет, а вскоре и грузовичок подъехал. Ну точно. Вдали машину видно, значит, следователи НКВД заинтересовались моими встречами, следили. Впрочем, я принял заказ, расплатился после выгрузки, и товаровед с молочного комбината укатил. Да, не продали мне пока си 200 килограмм пломбира. Там на комбинате и цех мороженого был. Пришлось вот так напрямую договариваться. А то продавать не хотели, мол, все поставки расписаны на 2 месяца вперед. Ну-ну, таксомотор забрал, и я вернулся в город. Хранилище полное, всего 8 килограмм, так что, гуляя, покупая разную мелочевку, просто отдыхал. На следующий день в милицию, где получил новенький паспорт. Ну, наконец-то. Там уже к домовладельцу, а потом в нужные организации. Пробежались, и регистрацию мне как ГСС подтвердили. Хозяин дома, к слову, что я герой, не в курсе был. Фронтовик, это ясно, но про золотую звезду не знал. Так что оформился, прописался и даже нашел на год семью крупного чиновника. Им квартиру не надо, жена домохозяйка. В огороде любит копаться. А у меня даже теплица есть, так что на год сняли. Водопровод в доме, канализация, порядок. Вот так уже в четверг, 13 декабря, когда закончил. И покинул Москву. Никто не мешал. Порядок. Да и жильцам в моем доме сказал, что отбываю надолго, на юга, отдыхать после долгих 5 лет войны. С японской неполных 5 выходит. Причем особо и не лгал. Билет на Новороссийск уже куплен. И вот поездом отбыл на юг. Да, я собирался спокойно на поезде добраться до Новороссийска, а там мои следы затеряются. Нормальный план, и он вполне выполним. Правда, в дороге трое суток были, часто стояли, ремонт шел, страна стремительно восстанавливалась. На юге я поколесил на берегу, и так тихой ночкой погода радовала, и покинул Союз на гидросамолете. Напрямую летел в Швейцарию. Теперь меня мало заботил маршрут с такой машиной. Скоро увижу малых, близнецов передам, и там отдых под видом Алекса Крафта.